Глава 86. Все будет хорошо. Лёля. Помнится, мне не раз я видела в мультфильмах «Сокровищницы драконов». Но они даже близко не вызывали у меня столь непередаваемого дикого восторга. От блеска драгоценных камней, рассыпанных под ногами, от гор золота, что тянулись далеко вдаль, от множества разнообразных украшений, небрежно раскиданных по сторонам. Боги, сколько все это стоило! Целое состояние. «Я в раю», — задыхаясь от восхищения, выпалила Рамина. «Не отвлекайся», — шикнула я на нее, вдруг осознавая, что эмоции золотой дракайны накрыли и меня. «Мы тут по делу вообще-то, и не стоит забывать, что это все не наше». «Да помню я», — буркнула Рамина. «Помню. Выходи уже замуж за Аарона поскорее, у него должно быть такое же переливчатое чудо под замком». Подавившись воздухом, что тут же заметила Лионесса, я поспешила принять серьезное выражение лица. «Момент такой ответственный, а ты?» — отчитывала я свою притихшую дракайну. Высота потолков была внушительной. По моим представлениям, если не вставать во весь рост, то должно хватить. Лионессу трясло все сильнее, и нам оставалось только догадываться, как сложно ей в этот момент. «Думаю, здесь самое место». Аарон остановился, поглядев на нас с королевой. «Только золото нужно убрать, а то оно расплавится и принесет вред Реймону». Не сговариваясь, мы принялись с Лионессой отгребать желтый металл в сторону. Рамина аж дыхание задержала, наслаждаясь прикосновениями к драгоценным камням, монетам и украшениям. Когда небольшой пятачок был расчищен, Аарон аккуратно уложил Реймона на каменный пол. «Даже лучше, что он спит», произнесла я. «Не успеет почувствовать боль». От моих слов Лионесса всхлипнула, а Аарон встревоженно кивнул. Ни у кого из нас не было сомнений, что этот дракон сможет пройти проверку. После Террена и его преображения открылось множество полезной информации. Оказывается, ошибки в жизни допускались. Главное, чтобы драконы не позволяли тьме пробраться в свои души и не несли зла тем, кто его не заслуживает. А если такое случилось, то искренне раскаивались, пытаясь искупить свои грехи. Говорят, каждый заслуживает второго шанса. И я была согласна с этим высказыванием. До недавнего времени. После встречи со старейшиной Лоненсом Эйном Навиером я посмотрела на мир другими глазами, понимая, что таким, как он, второго шанса давать нельзя. Этот дракон пропитан скверной, он ходячий хаос. Разрушение во плоти, что сеет боль и страдания, вырастающее в такое страшное слово, как смерть. Старейшина играет чужими жизнями, словно куклами, и я сомневалась, что он испытывает при этом хоть каплю раскаяния. Наоборот, ему нравятся эти игры. Нравится управлять из тени, наблюдая за происходящим с леденящей душу улыбкой. «Недолго ему осталось», — угрожающе рыкнула Рамина в моей голове. Мне никогда не доставляло удовольствия причинять кому-то пакости. И уж тем более боль. Но сейчас. Сейчас я хотела это сделать. Свихнувшийся дед Вивьен, как она сама, заслужили наказание. Уверена, они и с Аароном что-то сделали. Не мог он столько лет жить с такой самовлюбленной идиоткой, что визжит по поводу и без. «Отойдите в сторону, пожалуйста», — попросила я любимого и королеву. По телу пробегали волны волнения. Да, я уже не в первый раз на кого-то направляю смертоносное пламя, но к такому сложно привыкнуть и относиться спокойно. Пусть я и уверена, что Реймон выживет, но было боязно до невозможности. Когда Аарон и Лионесса отошли как можно дальше, не отрывая от меня встревоженных взглядов, я передала бразды правления Рамине, что за секунду обрела свободу, принимая лежачее положение. Даже несмотря на это, она все равно упиралась сложенными за спиной крыльями в потолок. «Тесновато», — прокряхтела дракайна. «Тогда давай поторопимся, пока мы не снесли замок». Рамина кивнула, а затем, набрав полную грудь воздуха, она раскрыла пасть и под полуобморочное состояние королевы, которое накрыло ее, выпустила мощный поток пламени на ничего не подозревающего Реймона. Удушающий запах горелой плоти, вызвавший тошноту, поплыл по всей сокровищнице. Как быстро Рамина появилась, так же быстро и исчезла, позволяя мне сменить облик на человеческий. Зажав нос руками, потому что запах был невыносимым, я поспешила приблизиться к королю, к которому со всех ног уже бежали Аарон и Леонесса. Обгорелое тело лежало неподвижно. Но что странно, я уже чувствовала в нем жизнь. Крохотную ниточку, что тянулась от его сердца. Она разъединялась и наполняла собой сосуды, вены и капилляры, а потом перекидывалась на мышцы, суставы и сухожилия. «Да ты растешь», — довольно хмыкнула Рамина, заметив во мне изменения. «Я рада, что твои способности раскрываются с каждым днем, детеныш. А еще рада, что именно к тебе попал амулет». Посмотрела на Аарона, лицо которого было слегка бледным, а затем на Леонессу, что сидела на полу рядом со своим супругом. Мы ждали, ждали, когда случится еще одно чудо, и тот, кто достоин жить дальше, став сильнее, очнется и вернется к нам. Королева дышала через раз. Беззвучно плача, она глотала слезы, пытаясь храбриться. Ей было тяжело, очень тяжело. «Лёля», — прошептала Леонесса, оторвав взгляд от неподвижного Реймона. Заметив мою улыбку, она притихла, а потом разрыдалась. Секунда. Серебряная дракайна сорвалась с места, кидаясь в мои объятия. «Правда?» — всхлипывала подруга, крепко обнимая. «С ним все хорошо? Это правда?» «Правда», — прошептала я. «Твой золотой дракон скоро будет с тобой». «Золотой?» — ахнула Леонесса, резко оборачиваясь и замирая от бледного золотистого света, что тонкой струйкой сочился из-под треснувшей обгорелой корки, покрывающей тело короля. «Золотой!» С облегчением и одновременно взволнованно выдохнул Аарон. «Мой брат — золотой дракон!»